Гравитация по Ньютону. Почему яблоко падает с дерева? В своей специальной теории относительности Эйнштейн не учитывал явление, которое мы наблюдаем каждый день — свободное падение тел. В последующие годы физик перевернул существующее представление о гравитации. Но чтобы понять весь размах его революционной идеи, давайте начнем с модели Ньютона — которая показала себя крайне плодотворной с самого своего появления. Галилей. Все тела при падении движутся одинаково. На заре 17 века итальянский ученый Галилео Галилей заинтересовался тем, как падают тела. В то время считали, что чем объект тяжелее, тем быстрее он упадет в заданной среде. Если подбросить в воздух два шарика, то первым упадет более тяжелый. Гипотеза казалась разумной, но Галилей увидел в ней парадокс. Представьте, что вы сбрасываете камень с вершины башни. Массивный булыжник сразу же падает, врезаясь в основание здания. Но что, если разделить камень на две равные части и только затем сбросить? Поскольку каждый из этих двух кусков легче, они оба должны падать медленнее, чем весь камень целиком. Как отметил Галилей, что-то здесь не сходится. А теперь представьте, что вы соединяете два куска вместе и собираете камень. Поскольку он снова стал цельным, ему должна быть присуща прежняя скорость падения. Но в какой именно момент следует считать, что два соединенных куска превратились в одно целое? Чтобы решить эту проблему, ученый выдвинул гениальную гипотезу. По его мнению, камень обязательно должен падать с одинаковой скоростью, и неважно, расколот он или нет. Таким образом, парадокса получилось избежать. Но Галилей пошел еще дальше и предположил, что все тела, большие или маленькие, должны падать с одинаковой скоростью, независимо от их состава. Он видел, что перо падает медленнее молотка, потому что его полет замедляют молекулы воздуха, из которых состоит атмосфера. Но ученый был убежден, что в отсутствии материи, способной их замедлить, перо и молоток падали бы одновременно. Иначе говоря, в вакууме свободное падение стало бы универсальным. На тот момент его предположение было не более чем умозаключением. Исследователи еще не знали, как создать вакуум, и Галилей сделал все возможное, чтобы продемонстрировать свою идею с помощью хитроумных опытов. В 1971 году астронавты провели эксперимент, который представлял себе ученый. На Луне, где атмосфера отсутствует, перо и молоток упали одновременно. В наши дни этот принцип продолжают проверять и подтверждать с необычайной точностью. Кеплер. Планеты вращаются вокруг Солнца. Немецкий астроном Иоганн Кеплер, современник Галилея, был последователем гелиоцентрической системы Коперника. Тогда господствующей точкой зрения был геоцентризм. Считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а Луна и Солнце вращаются вокруг нее. Но Кеплер в качестве центра рассматривал Солнце и решил доказать свою позицию. Кропотливо изучая астрономические труды своего учителя Тихо Браге, в период с 1609 по 1618 год астроном сумел сформулировать три закона, знаменитые законы Кеплера, которые точно описывают движение звезд. Тем самым он представил мощный аргумент в пользу гелиоцентрической модели. Первый. Закон эллипсов. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим траекториям, более или менее вытянутым, в одном из фокусов которых находится Солнце. Второй. Закон площадей. За один и тот же промежуток времени орбита планеты всегда проносится над одной и той же по площади поверхностью. Из этого закона следует, что звезды ускоряются по мере приближения к Солнцу. Третий. Гармонический закон. Чем дальше планета от Солнца и чем длиннее ее орбита, тем медленнее она движется. Если точнее, формулировка третьего закона Кеплера звучит следующим образом. квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет. Марсианский год длится 687 земных дней, потому что Марс дальше от Солнца, чем Земля. Тогда же в Италии Галилей совершил революционное открытие. Вооружившись астрономическим телескопом собственного изготовления, он впервые наблюдал четыре световые точки рядом с Юпитером. То были луны, вращающиеся вокруг планеты. Так Галилей обнаружил, что существуют и другие небесные тела, которые не обращаются ни вокруг Земли, ни вокруг Солнца. Наша планета не только не находится в центре Вселенной, но и числится лишь одним объектом системы среди уймы других. В космосе находится множество структур, которые состоят из вращающихся друг вокруг друга звезд. К примирению двух явлений. Гравитация. На заре 17 века Кеплер описывал движение планет, а Галилей изучал свободное падение тел. Но какая связь между этими двумя явлениями? Установить ее удалось только в 1687 году благодаря английскому математику Исааку Ньютону. Легенда гласит, что Ньютон сидел под деревом на территории Кембриджского университета, и ему на голову упало яблоко. Он задался вопросом, почему яблоко падает, а луна нет? Несомненно, этот знаменитый эпизод романтизирован, а, возможно, выдуман самим Ньютоном, но последовавшее за ним откровение оказало реальное и значительное влияние на дальнейшее развитие науки. В 1687 году Ньютон впервые представил модель, где объединились Земля и небо, теорию о всемирном тяготении. Согласно Ньютону, все тела создают вокруг себя силовое поле. Оно же гравитация или тяготение, которое тянет к себе другие тела. Если яблоко падает вниз, это значит, что Земля притягивает его к своему центру. А раз планеты вращаются вокруг Солнца, то выходит, что наша звезда приближает их к себе и не дает им удалиться. Спустя почти столетие после работ Кеплера, модель Ньютона наконец-то позволила математически продемонстрировать три закона, сформулированные астрономом. Но что же такое гравитация? Гравитация — это сила, возникающая во всех телах, обладающих массой. Она ускоряет объект по отношению ко второму телу, тем сильнее, чем оно массивнее. Яблоко падает на Землю, а не наоборот, поскольку планета гораздо массивнее фрукта. Чтобы привести ее в видимое движение, нужен намного более массивный напарник. Подвергаясь гравитационному притяжению, изначально статичное яблоко постепенно приходит в движение под действием силы, которая вызывает его падение со все большей скоростью. Понятие силы. В ньютоновской механике сила — это действие, которое меняет движение тела. Толкните неподвижный объект, и он наберет скорость. Поверните руль автомобиля, и он изменит направление движения. Поймайте теннисный мяч, и он остановится. Сила гравитации действует на тела точно так же. Если бросить изначально статичный мяч, сила постепенно изменит его движение, ускоряя его и все быстрее приближая момент падения. Вот почему между прыжками с первого или третьего этажа есть ощутимая разница. Чем больше высота вашего падения, тем с большей скоростью вы ударитесь о землю. На Земле та же сила, известная как тяжесть, удерживает нас на поверхности. Если бы вы могли прогуляться по Луне, масса спутника меньше, чем у Земли, притяжение оказалось бы слабее, и вы смогли бы прыгнуть в 6 раз выше. Астронавты так уже не раз развлекались. Если взвеситься на Луне, то весы, откалиброванные в соответствии с гравитационным притяжением Земли, покажут число в 6 раз меньшее. При этом ваша масса не изменилась бы. Да, на Луне весы показывают другое значение, но только потому, что вы меньше к ней притягиваетесь. Вернемся к вопросу Ньютона. Как получилось, что Луна так и не упала на Землю? Как можно использовать феномен гравитации для описания ее движения? Чтобы разобраться, Ньютон представил себе пушечное ядро, приводимое в движение с нарастающей силой. Снаряд выпускается горизонтально, но гравитация в каждый момент времени тянет его вниз, так что его траектория искривляется, пока он не упадет. Математик понимал, что чем быстрее летит ядро, тем дальше оно приземлится, а при достижении определенной скорости оно будет идеально следовать кривизне планеты, не касаясь Земли. В таком случае, после запуска, ядро останется на орбите в вечном состоянии падения вокруг планеты. Вот почему звезды вращаются друг вокруг друга, и именно так мы отправляем спутники на земную орбиту или посылаем зонды на другие планеты. Ньютон осознал, что притяжение тела не бесконечно и уменьшается тем сильнее, чем больше от него удаляешься. Подобно лучу от свечи, который слабеет на расстоянии, гравитация теряет интенсивность по мере распространения на все большие сферы. На расстоянии в два раза большем Земля притягивает вас в четыре раза слабее. Отсюда вытекает второй закон Кеплера. Когда планета вращается вокруг Солнца, она должна двигаться быстрее по мере приближения к звезде, потому что ей приходится компенсировать более сильное влияние гравитации. Закон Ньютона ознаменовал революцию в истории науки. Впервые уравнение было применимо как на Земле, так и в космосе. Однако универсальная природа свободного падения вызвала ряд вопросов. Как же так вышло, что все тела падают с одинаковой скоростью? Ньютон скорректировал свои вычисления с учетом новых размышлений. Но ему не был известен источник этого явления. Ответов пришлось ждать до начала 20 века.